качает старый карниз. Свет проникает сквозь окна и щели. Мы словно стрелы скучаем у цели. В небе мелькнет стая сказочных птиц. Счастье коснется сонных ресниц. Мы не искали и не хотели, но все же рады, что снова у цели. Yeah.